Какого момента ты ждала, когда Хеймодель увидит тебя? Ты для него невидим, но учитывая, что ты убил верховного мага Земли, этим ты выдал себя перед Хеймоделем, и когда я передала тебе послание, тебя забрал Бифрост в Асгард, но я использовала темную магию и принесла тебя сюда. Зачем я Асгарду? Он тоже знает о том, кто я или что. Один не вмешивается в дела Мидгарда, но ты что-то другой, раз Хеймдаль не может тебя отследить, и тебя скорее всего вызвали для того, что узнать, опасен ли ты для семи миров или нет. Ясно, то есть всем этим делом ты хотела подмазаться, но то, что ты хочешь быть на стороне победителей, довольно размыто, как и весь этот диалог. Ты могла бы просто оставить все как есть, и я бы уничтожила Асгард и все, сказал Адам. Я хочу сама уничтожить Асгард. А ясно, ты хочешь силы. Но видишь ли, за силу надо платить. Я хочу быть твоим адептом, выпалила Хила. Адам посмотрел на нее как на дуру и сказал: нихуя заявляешь. Я сказал, что дам тебе силу взамен на что-то, но ты просишь, чтобы я сделал тебя охуеть какой сильный. Но ведь тогда я буду служить тебе своей жизнью. И что? Скажи мне то, что покажет мне, что ты мне нужна. Для начала я богиня. Я прожила лет и могу помочь своими знаниями, сказала Хила. Почему я не услышал, сколько ей лет? Подумал Адам. Адам сделал серьезное лицо и посмотрел сначала на Хилу, потом на свой пах и вздохнул. «Ладно, если ты ответишь мне на один вопрос, я сделаю тебя адептом», сказал Адам и пересказал ей свою проблему. Хила какое-то время молчала, но потом сказала: «Ну, в твоем случае лучшим решением на данный момент будет пребывание в мире, где свет превалирует над тьмой, ну не знаю, мир каких-нибудь фей и тому подобное. То есть в этом мире мне ничего не светит», подытожил Адам. Пока да, но когда ты разовьешь свой аспект света достаточно, ты сможешь получить пользу из любого мира, используя свою обычную веру. Тебе нужно будет лишь для удобства провести каналы, чтобы два аспекта не смешивались. Адам почесал несуществующую бороду с серьезным лицом и сказал: «Хрен с тобой, быть тебе адептом, но я хочу встретиться с Одином, когда он будет стоять на коленях». Хила кивнула, и Адам оказался возле нее и пробил грудь богини, после чего вырвал сердце и раздавил его, убив Хилу. Безжизненное тело женщины упало на диван. Иронично, богиня смерти мертва. Адам соединил большой и указательный палец, и огонь в комнате стал черно-красный. Разъединив пальцы, между ними появилась маленькая искра. Адама поместил искру в отверстие, где раньше было сердце, и все тело богини сразу же окутал кокон. Тем временем в Асгарде. Тронный зал. В смысле, ты его потерял? Раз ты его уже выдел, ты не можешь потерять его? Удивленно воскликнул один. Мой король, я уже говорил вам, что если он хоть на мгновение исчезнет из поля зрения, я его не смогу найти. В тот раз я его нашел, потому что он убил магов Мидгарда. Но когда я отрыл Бифрост, чтобы забрать его, что-то переместило его на полпути, сказал Хеймдаль. Ясно, нахмурившись, сказал один. Тор сейчас на земле. Я могу дать ему описание того мужчины, и он приведет его, добавил Хеймдаль. Хорошо, нужно разобраться с этим как можно быстрее. Один проводил хранителя Бифроста и задумался о том видении, которое пришло во время сна Одина. Огромный огненный феникс раскинул свои крылья, что были видны из любого края галактики. Над птицей появляются несколько пар красных глаз, и вот показывается очертание голов монстра. Но в этом момент один просыпается весь в поту. Я все еще не нашел нового носителя силы Феникса, как тут появляется тот, кого не может обнаружить Хеймдаль. Начинаются темные времена. Обратно в покое Хилы. Адам все еще сидит в кресле и пьет вино из запасов богини смерти. Мда, вкус хоть и остался, но в голову не дает. Адам еще пригубил вина, но тут кокон, в котором была Хила, начал трескаться и спустя пару секунд развалился, представляя новую Хилу. «Мда, что-то ты не особо поменялась», — сказал Адам. Глава 32. Хила проигнорировала слова Адама и пыталась привыкнуть к новому телу. «Я помню, как мое тело оказалось в воде, где я не могла пошевелиться, но со временем она впитывалась в мое тело», — сказала Хила. «Это нормально, твое прошлое тело было уничтожено, но осталась структура твоих сил, и когда новая оболочка была создана, она начала заполняться». А учитывая, что раньше твоя сила не была так велика, ты чувствовала себя как в воде, которая впитывалась в тебя, сказал Адам. Значит, если бы на моем месте был кто-то сильнее, то он испытывал что-то другое, спросила Хила. Аспект тьмы сам по себе слишком силен, и в становлении адептом главный приоритет идет на переделывание тела, чтобы ты смогла выжить. А по поводу более сильных, я не знаю, адепт получает определенную часть силы и потом сам ее развивает, Если ранее сила уступала новой не особо сильно, скорее всего он бы почувствовал прирост сил, ответил Адам. Ясно. Так что ты собираешься делать сейчас? Пойдешь уничтожать Асгард? Нет, мне кое-что интересно. Когда Один вышел из своего сна, он был взволнован и начал чаще использовать своих воронов, чтобы найти кого-то, сказала Хила. Ясно, найдешь что-то, скажешь. Адам открыл портал к себе домой, но напоследок сказал, советую научиться контролировать силу. Сейчас любая твоя техника из прошлого во много раз сильнее, и любое твое действие может вызвать огромные разрушения. Адам оказался у себя дома и сразу установил вокруг всей башни Фиска барьер, чтобы никто не мог его почувствовать или увидеть. После этого Адам дал объявление, что ищет помощника. И по прошествии нескольких дней Адам провел несколько собеседований. И сейчас Адам сидит в своем кабинете и смотрит на Наташу Романов или Черную вдову, которая стояла напротив. По-видимому, щит все-таки решил взяться за меня посерьезнее. Спасибо за такого хорошего работника, Фьюри, подумал Адам. Адам оказался позади девушки и положил руку на голову. Адам привязал девушку к себя и заменив все, кто хоть что-то значил для нее собой, но при этом не изменяя ее характер и мышление, напоследок Адам усилил тело вдовы достаточно, чтобы противостоять капитану Америки в силе. После чего Адам вернулся за стол и посмотрел на девушку. Наташа же сначала начала быстро мигать глазами, после чего посмотрела на руку и поразминала ее. «Так ты самого начала знал, что я пришла сюда шпионить?» – спросила Наташа. Фьюри, видно, на старости лет совсем одурел. «Ты уже давно не шпион, а полноценный мститель», – со смехом сказал Адам. «Фьюри очень хочет узнать о тебе, он подозревает, что ты король теней», – сказала Наташа. «А у него зоркий глаз», – сказал Адам, и призвав маску, они бросил ее девушке. Романов поймала ее и нахмурилась. «У меня после той драки возле тюрьмы три ребра были сломаны. Бедняжка, хочешь, я тебе сока дам? Ты воин, и дрить тебя в панцирь терпи», сказал Адам и улыбнулся. «А теперь я побуду дьяволом-искусителем и спрошу, что ты желаешь больше всего». Наташа побежала губы, но спустя минуту ответила. «Месть, хочу уничтожить красную комнату и подвергнуть их главной аду за то, что они меня лишили». «Ясно, думаю, ты почувствовала, что твоя сила усилилась», — вдова кивнула. «Так вот, сделай так, чтобы башня Старка стала моей, и я дам тебе силу, чтобы ты могла отомстить, и если ты будешь хорошо выполнять, что я говорю, я верну то, что ты потеряла». «Несмотря на то, что Старк умер, это все еще остается главным заданием Старк Индастрис», — сказала Наташа. «Ну так ты бывалый агент, так сделай так, чтобы они решили продать это здание. В конце концов, главный ум компании мертв, и акции держатся только на светом духе, так что не плашай и занеси свои документы в отдел кадров». Адам проводил задницу Наташи взглядом и, встав, подошел к окну, посмотрел на башню Старка. «Эта башня весь вид портит». Адам, вздохнув и сев в кресло, закрыл глаза, начал думать, в какой мир ему отправиться. «Нужен мир, где прям-таки до хера света, и чтобы одно мое там присутствие усиливало мой аспект света». Адам создал в своей руке шар света и, отрыв поразил, отправил шар туда. «Он притянется к ближайшему миру, где изобилие света, туда и отправлюсь». Следующие несколько дней прошли для Адама в ожидании. Единственное, что отвлекло Адама от ожидания, это возвращение Электры, которая хоть и не смогла подчинить всю руку, но собрала отряд из 40 убийц и с ними перебила всех остальных. Эту группировку Адам усилил и подчинил себе, и теперь они тени исполняют обязанности охраны башни Фиска и немого устрашения. Также Адам сказал, что уйдет на некоторое время, и рассказал ей о миссии Амора и Фелиции, а также пока его не будет, она будет здесь главной. Также Адам узнал судьбу карателя. Когда его обезумевшая семейка начала накопов, они просто убили их. Фрэнку тогда снесло крышу, и он убил тех полицейских. В общем, там началось такое месиво, что пришлось капитану Америки разбегаться. Костла отправили полстражу до суда, и это не очень понравилось Адаму, который планировал, чтобы карателя убили. Потому он и решил проверить свое новое приобретение. Адам отправил парочку ниндзя, чтобы они убили Костла, но так, чтобы это выглядело как самоубийство. И вот спустя некоторое время в новостях говорится о самоубийстве Фрэнка Костла. Сейчас же Адам стоит в своих покоях и собирается отправиться в мир, где остановился шар света. «Думаю, я не буду как-либо работать с временем в этом мире, в навряд ли я пробуду в том мире долго». Адам открыл портал и влетел в него. Планета Тюрьма Омега. После победы над Даркером Трикс были пойманы в Реликсе и в наказании за свои преступления отправлены в Омегу, где были заточены в ледяные глыбы. Сумев выбраться, Трикс попыталась сбежать, но у них ничего не вышло. И вот некоторое время они бродили по тюрьме, пока на них не открыли охоту ледяные змеи. Во время побега от них Эйси увидела мужчину, заточенного в глыбе льда, и разморозили его, чтобы бросить на съедение змеям, пока она и ее товарищи сбегут. Однако, освоившись, маг без проблем уничтожил змей. «Мое имя Валтор, назовите себя ведьмы», — сказал мужчина, выпуская свою ауру. Троица сглотнула и начала Айси. «Мое имя Айси, а это мои сестры Дарси и Сторми». Валтор хотел что-то сказать, но тут в нескольких метрах от них открылся портал, из которого вышел Адам. Осмотревшись, Адам увидел трех девушек и какого-то мужика. Валтор же, видя, как прибывший не обратил на него должного внимания, выпустил свою силу, начав давить на всех присутствующих. Трикс напряглись от этого, но Адам просто высвободил свою силу на Валтора, и того сразу раздавило давление силы, и забрызгав кровью Трикс. «Дамы, я надеюсь, вы поможете заблудившемуся путнику», — сказал Адам с горящими глазами. Трикс как болванчик закивали головами. Глава 33. Адам осмотрелся и понял, что хрен знает, где он находится. Посмотрев на Трикс, которые тихо сжались вместе, он взмахнул рукой и испарил кровь с их тел. «Седая, подойди», — сказал Адам. Айси нахмурилась и сказала: «Я не седая, я платиновая блондинка, да мне хоть рыжая панда, сюда иди». Айси медленно подошла к Адаму, пщани тихо плелись Дарси и Сторми. Адам положил руку на голову девушки и вытащил всю нужную ему информацию, после чего открыл портал и сказал: «За мной, теперь вы три мои всадники апокалипсиса, надо бы четвертую раздобыть». Лес Алфей. Адам и Трикс вышли в лесу, и парень сразу же запустил сканирование и спустя секунду улыбнулся и начал идти вперед. Девушки последовали за ним. Спустя какое-то время Трикс поняли, куда они идут. «Мы же идет к...» — начала Айси. «Да, к сестре Блум, Дафне», — ответил Адама. «А, Айси, я хочу поглотить Дафну. А, Дарси, я так хочу. И ваша работа — молча выполнять мои приказы и не искать смысла в моих действиях». Спустя некоторое время ходьбы группа оказалась возле озера, где обитала Дафна. Из озера появился свет, и в этом свету появился образ девушки-маски. Как только Дафна приоткрыла рот, Адам выставил в ее сторону руку, и из нее вылетела большая пасть, которая сразу проглотила девушку. После чего Адам уселся в позу лотоса и начал обустраивать свои каналы силы, чтобы тьма и свет не объединились. Пока Адам делал дела, Трикс в стороне обсуждали свою судьбу. «Ну и что будем делать?» — спросила Сторми. «А есть варианты, он уничтожил того мага лишь давлением своей силы, не лучше ли будет работать на него, может, мы сможем получить выгоду, ну или хотя бы мы больше не будем на стороне проигравших», — сказала Дарси, и обе посмотрели на задумчивую Айси. Спустя время Айси сказала: «Будем плыть по течению, он назвал нас своими всадниками апокалипсиса, поэтому, наверное, хоть какие-то планы у него на нас есть, возможно, он нас усилит». Тут раздался голос сидячего Адама: «Конечно, усилю, а то в каждой битве отсасываете, как блондинка за машину. Но по поводу планов на вас, они есть, но не важные, не будь я ленивой жопой, сам бы все сделал, но иметь последователей — это элитно». Адам поднялся и посмотрел на троицу. «Я хочу, чтобы облачная башня стала моей базой». Адам выпустил в девушек по шарику тьмы, и когда те вошли в их тела, они почувствовали большой прилив сил. «Не поведите меня, а то я сделаю так, чтобы вы молили меня о смерти». Трикс сглотнули, но кивнули и улетели. Адам же вздохнул, почувствовал, что после того, как переработал свое ядро света с помощью светлой силы Дафны, он начал поглощать автономно свет из этого мира, и, улыбнувшись, сказал: «Да, я уже чувствую». Тут Адам почувствовал еще кое-что. Мужчина полетел к одному из деревьев и положил на него руку и закрыл глаза. «Школа для фей Алфея. Сейчас Винкс в составе. Блум, Флоры, Стеллы, Музы, Тикна и Лилы сидят за партами на уроке». Тут Флора вдруг выпрямляет спину, и ее глаза смотрели в одну точку. В подсознании Флоры это место показано как цветущий луг, посередине которого стоит Флора и испугом наблюдает за мужчиной, который только что появился здесь. Адам осмотрелся и сказал: «Интересно, ты что-то наподобие мудреца природы, твоя связь с природой довольно сильна, если я прям мог попасть в твое подсознание. Кто вы?» «Я Адам. Я тот, кто спасет этот мир от зла». Адам начал подходить к Флоре. «Я хочу, чтобы ты помогла мне в спасении этого мира». Адама подошел к Флоре вплотную и положил руку ей на щеку. «Мой милый цветок». Адам поцеловал Флору, и у той сначала расширились глаза, но потом она приняла это и, закрыв, растворилась в поцелуе. У Адама же в глазах плясали черти. Обратно в класс. Флора вдруг упала без сознания, и ее подруги сразу бросились ей помогать. но с беспокойством за подругу они не увидели на ее шее рисунок цветка. Всей толпой они сопроводили Флору в медпункт, где их нашла заместитель директора Гризельда и сказала, что их ждет директор Фарагонда. После того, как Гризельда пообещала позаботиться о Флоре девушки ушки, встретив Фарагонду в ее кабинете, та сказала, что магический амулет обнаружил ведьм в лесу и она хочет, чтобы девочки проверили, что там. Тем временем Адам решил смотаться на землю и, открыв портал, город Гординия. Адам вышел в парке и увидел, что была глубокая ночь. Вздохнув, Адам отправился искать себе жилье и решил остановиться возле цветочного магазина. Избавившись от жильцов, Адам создал большое поле, которое изменило память людей на то, что прошлые жильцы съехали неделю назад, а Адам купил их квартиру. И вот сейчас Адам сидит в своем новом доме и думает о том, что в его рядах всадников апокалипсиса хорошо бы смотрелся огненный дракон. Глава 34. На следующий день, утром клуб Винкс вернулись в Алфею. Они всю ночь искали улики того, что в лесу были феи, но столкнулись с тем, что сестра Дафны больше не ощущалась в озере. Поэтому Блум была в плохом настроении и сразу пошла в комнату. Тем временем другие девушки пошли к директору. Прибыв в кабинет, Фарагонда сразу спросила, где Блум. Когда мы пришли на озеро, чтобы расспросить Дафну о том, что происходило в лесу, мы не обнаружили каких-либо признаков ее магии, сказала Стелла. Так как с нами нету Флоры, нам пришлось самим обходить весь лес, и мы не нашли каких-либо улик, что там были ведьмы. Скорее всего, они быстро получили, что хотели, и ушли, добавила Лейла. Ясно, Фарагонда нахмурилась, можете сегодня отдохнуть. Сонные феи пошли по комнатам отдыхать. Пока Фарагонда достала кристалл связи и попыталась связаться с Гриффин, узнать, не причастны ли ее ведьмы к этому происшествию, но та не отвечала. Странно, обычно она быстро отвечает. Что происходит? Амулет реагирует на присутствие ведьм в лесу и исчезает Дафна. Флора, которая могла узнать все, что происходило в лесу, недоступна. Может ли быть, что все это спланировано? Директриса задумалась и решила связаться с директором Красного Фонтана Саладином в Облачной Башне. В кабинете директора Гриффин сидела в своем кресле, но была связана теневыми веревками. Айси осталась с директрисой, пока Сторми и Дарси пошли оповещать ученицу о смене власти. «Как вы смогли сбежать из Омеги? И откуда у вас такая сила?» – спросила Гриффин, смотря на Айси, которая сидела на диване и читала один из гримуаров директора. «Я ведьма льда, довольно глупо запирать меня в моей же стихии», – довольно ответила Айси. «Пусть ты и смогла выбраться из глыбы, но тебя не съели ледяные змеи и ты вернулась сюда усиленной. Ну, сначала я освободила мужика по имени Валтор, чтобы он отвлек змей», — начала Айси. «Ты освоила Валтора, ты хоть представляешь, что сделала дура?» — закричала Гриффин. Айси нахмурилась и выпустила свою магию, заморозив всю комнату. «Я без понятия, что для тебя значит этот человек, но вскоре возле нас открылся портал и из него другой мужчина, и твой Валтор начал давить на него своей силой». Айси ухмыльнулась, видя, что директриса внимательно ее слушала. Тот мужчина тоже выпустил свою силу и Валтора в ту же секунду раздавила. «Что?» – удивилась Гриффин. «Ты уверена?» Айси, нахмурив брови, посмотрела в глаза директрисы, и та увидела в них то, что раньше не было. Она видела смерть. «Нас троих залила кровь Валтора. Сама как думаешь, и вот сейчас наш новый господин усилил нас и сказал захватить эту школу как его новую базу. Зачем ему это? Без понятия, но главное, что его желание нам приятно исполнять», — ответила Айси. Гриффин нахмурилась от всего услышанного. Сначала Трикс появились возле ее школы и, вальяжно войдя в нее, быстро победили всех учителей. Гриффин встретила их в своем кабинете, и не успела она что-то предпринять, как троица обрушила на директрису давление. Гриффин бывала в моментах своей жизни, когда ее враг был сильнее, и она, собравшись, атаковала троицу, но огненный шар, выпущенный директрисой, был заморожен. Айси, Дарси же вышла из тени Гриффина и сковала ту тенями. Так как Сторми ничего не осталось, она просто ударила молнией директрису. И вот сейчас связанная Гриффин думает, что делать, и только бриться, представить, что может сделать тот мужчина, который без проблем убил Валтора, с которой сражалась она, Фарагонда и Саладин, и то они не смогли убить его, а только запереть в глыбе льда. Трикс сразу уничтожили кристалл передачи, поэтому связаться с кем-то не получится, остаться только ждать их господина, чтобы узнать больше информации, подумала Гриффин. Тем временем в Гордине Адам проснулся с явным желанием поебаться. «Да, я вылечился», — вскочив с кровати, крикнул Адам. Адам решил одеться в обычную футболку и джинсы и вышел на улицу и сразу посмотрел на магазинчик цветов. Улыбнувшись, Адам вошел в него, и его встретила владелица Ванесса по совместительству приемная мать Блум. «Чем могу помочь?» — с улыбкой сказала Ванесса. Адам активировал способности инкуба и подошел к покрасневшей женщине и улыбнулся. «Я очень устаю на работе. Мои помощники – девушки-подростки, которые мало что могут, и мне нужна помощь опытной женщины», – сказал Адам, приблизившись к уху Ванессы. Женщина быстро задышала и, быстро собравшись, поменяла вывеску на закрытой, открыв дверь в кладовку и, схватив Адама за руку, затащила туда. Оказавшись в узком помещении, Ванесса начала целовать Адама. Тот, в свою очередь, начал раздевать ее, отвечая на ее поцелуи. Раздев женщину, Адам, оторвавшись от губ Ванессы, припал к ее соску и начав сосать, вызывая стон. Ванесса же быстро расстегнула штаны и вытащила член Адама и начала его надрачивать. Адам почувствовал все больше желания и быстро поставил женщину на колени, приставив член к ее губам. Ванесса, не думая, открыла рот, пропуская член, и начала делать минет. Спустя 10 минут Адам приподнял девушку и, прислонив ее к стене, вошел в ее киску, и комната сразу наполнилась ударами плоти. Тем временем снаружи муж Ванессы Марк прибыл к ее магазину и чтобы провести свой обеденный перерыв, но обнаружил, что магазин закрыт, но дверь была открыта. Войдя вовнутрь, Марк подошел к прилавку и сразу услышал шум за дверью кладовки. Подойдя к ней, он уже более отчетливо услышал стоны и, нахмурившись, отрыл дверь, увидя, как Адам трахает его жену, которая, высунув язык, еже ничего не соображает и только получает удовольствие. «Слышь, занято», — сказал Адам, и, щелкнув пальцами, глаза Марка стали стеклянными, и тот, закрыв дверь кладовки, пошел по своим делам, помня лишь о том, что ему приснился ужасный сон. Через час Адам закончил с Ванессой, он же все-таки понимал, что у нее еще рабочий день впереди, поэтому оставил ее в кладовке и отправился гулять по городу. Тем временем Валфей. После того, как феи выспались, к ним прилетели феи-пикси и рассказали, что все звери в лесу попрятались в свои норы и не выходят, и что они недавно чувствовали какое-то темное присутствие, после которого магия из озера пропала. Блум же, которая находилась в не очень хорошем состоянии после потери сестры, находилась все время в депрессии, и Фарагонда решила отправить ее домой на землю к родителям, чтобы та поправила свое здоровье. С ней отправится Стелла как лучшая подруга и просто для поддержки. Другие же члены клуба Винкс будут присматривать за Флорой и попытаются разобраться в том, что произошло в лесу. Глава 35. В тот же день Блум и Стелла прибыли через портал на заднем дворе родителей Блум и сразу зашли в дом, где их встретила Ванниса, которая готовила ужин. Блум сразу сказала, что ей нехорошо, и отразилась наверх в свою комнату. Ванниса, видя такое поведение, спросила об этом, и Стелла поведала все, что знала, включая и то, почему они прибыли. После разговора Ванесса показала комнату, где могла бы остановиться Стелла, и пошла дальше готовить ужин. Спустя какое-то время все собрались за столом и ели. Ванесса пыталась расшевелить Блум. Стелла же с подозрением смотрела на Марка и не могла понять, что с ним. «Он выглядит как загипнотизированный», — подумала блондинка, но решила разобраться завтра. После ужина все отправились в свои комнаты. Ночью Блум проснулась от того, что ее звала Дафна, и, встав с кровати, девушка, приняв форму феи, вылетела в окно. Пролетая над городом, Блум пыталась найти, откуда шел голос, но спустя полчаса полета она так никого и не обнаружила. Тем временем Адам, который смотрел на нее, парил над небесами и, ухмыльнувшись, подумал: «У дракона есть темная сторона». Блум же подумала, что у нее начались галлюцинации, и полетела домой. Но тут кто-то схватил ее, и прежде чем она потеряла сознание, услышала: «До встречи, принцесса Домино». На следующий день в комнату Блум ворвалась Стелла и начала будить девушку. «Встаю, встаю, хватит кричать», — сонно пробормотала Блум и вылезла из-под одеяла в своей пижаме и обратилась умываться. Стелла ждала ее в комнате. Спустя несколько минут Блум вернулась и начала переодеваться, и тогда Стелла кое-что заметила. «Ты когда тату успела сделать?» «Что?» – удивилась Блум. «Где?» «На пояснице». Блум подошла к зеркалу и увидела, что там и вправду была тату маленького дракона. «Откуда?» «Я точно не делала ничего подобного». «Уверена, может, это твой подростковый бунт вырывается из тебя?» – сказала Стелла. «Вчера ее еще не было». И тут Блум вспомнила, как вчера, услышав голос Дафны, вылетела искать ее. «Стелла, ты знаешь, что такое домино?» – спросила Блум. «Игра». «Да нет, блин, наверное, мне приснился странный сон, где я слышала сначала голос Дафны, а потом мужчина, и он назвал меня принцессой домино». Стелла, услышав это, нахмурилась и спросила: «Ты точно уверена, что услышала именно это. Блум кивнула. Тут снизу раздался голос Ванессы, зовя девушек завтракать. «Потом я тебе расскажу, что знаю», — сказала Стелла, и обе девушки отправились вниз. В это же время в Алфее проснулась Флора и, не говоря ни слова, отправилась в лес. Спустя некоторое время Блум и Стелла прибыли в кафе, где последняя и поведала о королевстве Домино и о том, что темный колдун уничтожил его. «Я не понимаю, что вообще происходит. Сначала старинный сон, потом татуировка». Блум положила руки на голову, так как от всего у нее голова начинала болеть. Тут в его голове появилась информация о том, что Фарагонда может знать что-то об этом. Тут у Стеллы зазвенел кристалл связи, и та ответила и через минуту сказала: «Ладно, это уже странно». Флора проснулась и объявила себя королевой природы и покрыла всю школу стеблями деревьев, создав себе трон. «Что?» – удивилась Блум. Но тут удивилась не только Блум. Адам, сидящий в углу кафе, тоже удивился и подумал: «Че-то я накосячил, она должна быть шпионом в их рядах, а не ядовитым плющом из ДЦ». Адам посмотрел, как девушки ушли из кафе и, после открыв портал, исчезли с земли. Адам подумал, что так или иначе Блум расспросит Фарагонду и узнает истину, и когда она поймет, что та, кому она доверяла, лгала ей, то добрая и светлая Блум заменится темной. Тем временем в лесу Алфей Саладин стоял возле озера, нахмурив брови. «Я точно ощущаю здесь силу тьмы, но как этот слабенький мирок мог попасть в ее обзор?» Саладин был одним из аспектов света, а если быть точным, когда в одном из сражений армии адептов двух сторон, один из адептов был сильно ранен, и чтобы не умереть, он вселился в этот мир в человека по имени Саладин. Он и его товарищи только что победили Валтора. Сначала адепт планировал восстановиться и вернуться к хозяину, но со временем он понял, что тому плевать на него и ему подобных, поэтому адепт стал Саладином и стал жить в этом мире. «Я не хочу, чтобы кто-то помешал моей спокойной жизни. Нужно уничтожить адепта тьмы, прежде чем он успеет что-то натворить». Вспышки света Саладин исчез. Облачная башня. В кабинете директора собрались все. Трикс и думал, что делать с Гриффин. «Мы уже захватили башню. Теперь, наверное, нужно связаться с начало Дарси», но тут поняла, что не знает, как его зовут. «А как мы свяжемся с ним?» — спросила Сторми. «Если я не дал вам способ связаться со мной, значит, я не хочу, чтобы связывались», — раздался голос Адама. Трикс вздрогнули и, обернувшись, увидели Адама. «Кстати, меня зовут Адам, но в принципе вы можете называть меня мастер», — сказал Адам и, пройдя девушек, посмотрел на Гриффин. «Значит, ты и есть тот мужчина, который стоит за ними», — сказала Гриффин, осматривая мужчину. «Хочешь работать на меня?» — сказал Адам, удивив всех присутствующих. «Вам нас мало, зачем вам эта старуха?» — закричала Сторми. «Кого ты назвала старухой, пипетка мелкая?» — зарычала Гриффин. «Тут на всю комнату обрушилось давление. Все, что я делаю, должно вызывать у вас восхищение и обожание, и если еще раз я услышу то, что вы усомнились в моих словах, я вас на чехлы для айфонов порежу», — сказал Адам, и троица притихла. «Ну так что?» — обратился Адам к женщине. «Конечно нет», — сразу ответила Гриффин. «Уверена, на моей стороне есть множество плюсов». «Нет». Адам начал загибать пальцы. «Вечная молодость». «Согласна», — сказала Гриффин, удивив всех, включая Адама. «Что, так просто?» — спросил Адам. «По-видимому», — ответила Гриффин. «Мда, а я уже думал, что тут будет угроза жизни ученицам, твоя борьба между желанием и праведностью. Но нет, ты просто услышала вечная молодость и сразу согласилась. Мне не понять, баб». Адам положил руку на голову женщины, и произошла вспышка красного света, и предстала молодая Гриффин. Женщина сразу же подбежала к зеркалу и начала себя осматривать и ощупывать. Само собой, Адам подчинил ее, просто ему интереснее было сначала сломать волю, но, по-видимому, в случае женщин модно обойтись только вечной молодостью. Адам, взяв кресло, подвинул его к столу и уселся в него. «Чертов Саладин, как же он бесился своей молодостью», — проговорила Гриффин. «А чем ты?» — спросил Адам, так как, когда он получил информацию об этом мире более полную, он узнал, что вся троица, которая победила Валтора, уже должна была состариться. «Этот ублюдок в один момент перестал стареть и ни с того, ни с сего стал сильнее», — сказала Гриффин. «Есть какие-нибудь наглядные изменения? Он научился магии света, наверное, он все еще использует меч», — сказала Гриффин, не отрываясь от зеркала. Адам, услышав это, нахмурился и сказал: «Готовьте ведьм, мы идем уничтожать Красный Фонтан». Глава 36. Красный Фонтан. Саладин находился в своем кабинете и думал о том, как найти адепта тьмы, но тут в его кабинет постучи и вошли группа специалистов в составе из Ская, Брендона, Ривина, Тиммигеля, директор, у нас есть просьба. Начало Скай. Я слушаю. Мы узнали, что у Винкс проблемы, и мы хотели бы отправиться им на помощь, сказал Тимми. Хорошо, но для вас также будет задание, сказал Саладин, но тут на весь красный фонтан обрушилось огромное давление. Что это такое? Заволновались специалисты. Саладин же, нахмурившись, сказал: оповестили всех, чтобы готовились к битве. Саладин, надев на себя броню, вылетел наружу и увидел, как на ними парит облачная башня. Приглядевшись, он увидел мужчину, возле которого стояла помолодевшая Гриффин, из которой вытекала магия тьмы, а позади парочки были Трикс с такой же магией тьмы. Саладин поднялся на один уровень с ними и сказал: «Гриффин, что это значит? Ты не с ней должен говорить», — сказал Адам и, убрав давление из красного фонтана, улыбнулся и подумал: «Теперь ясно, почему шар света привел меня сюда. Здесь есть адепт света, который сотню лет усиливал здешний аспект света. Адепт тьмы, не думал, что мне придется убить вас еще», — серьезно сказал Саладин и выпустил свою силу. Адам рассеялся и выпустил свою силу, и сразу из облачной башни вылетело множество ведьм, из которых выходила магия тьмы. «Уничтожьте красный фонтан», — крикнул Адам и, приблизившись к Саладину, собирался пробить тому в лицо, но вдруг обоих обволок свет телепортации. Противники сразу отпрыгнули друг от друга, и Адам осмотрелся. «В этом измерении мы сможем сражаться, не беспокоясь о разрушениях», — сказал Саладин и, призвав меч, полетел в сторону Адама. Адам же призвал ракетницу и напитал ее тьмой, выстрелил, создав взрыв. Саладин вылетел из вызова и закричал: «Сражайся как мужчина», но тут его сразу атаковала очередь из минигана. «Ублюдок», — Саладин выпустил воздушную атаку в Адама. Адам выставил руки в стороны атаки и, поймав ее, разрушил. В руках Адама появилась черная катана, и мужчина на большой скорости полета к Саладину, и два меча столкнулись, вызывая искры. Спустя секунду двое исчезли, и по всей местности начали происходить столкновения, вызывая искры. Приземлившись на импровизированный пол, противники испытывали силу друг друга, давя на мечи противника. Но Адам отвел катану в сторону, и меч Саладина прошел дальше, и Адам вертикально воткнул меч в пол, блокируя оружие Саладина, после чего напитал кулак силой Гура-Гура. Адам с размаху ударил в лицо противника. Лицо Саладину треснуло, и тот на огромной скорости отлетел от Адама на несколько километров и при падении создал. Землетрясение, от которого содрогнулось все пространство. Адам посмотрел на меч Саладина и, взяв тот за лезвие, просто сломал его. Вдруг Адам нахмурился и посмотрел в сторону Саладина. Спустя секунду там появился огромный столб света, и на все пространство упало огромное давление, от которого даже у Адама появился холодный пот. Когда столб исчез, Адам увидел не Саладина, а адепта света. Да ибо, не успел Адам договорить, как огромный луч света попал в последнего. Когда атака прекратилась, показался Адам, у которого была разобрана вся одежда и отсутствовала правая рука. Адепт света появился над Адамом и, создав шар света, запустил тот в спину парня, создав еще один огромный взрыв. Когда последствия взрыва развеялись, от Адама осталась только кровавая голова, не больше, чем на начал адепт, но тут раздался крик Адама: «Педрила хуев, ты хоть знаешь, как это больно? Сука, ты там не расслабляйся, тут уже стою тьмы», и ударил ввысь, и уже Адам показал свою вторую форму. Двое противников посмотрели друг на друга, и в следующую секунду они столкнулись кулаками, создав огромную ударную волну. Когда противники обменялись сотней ударов, Адам отпрыгнул и, расставив руки в стороны, на них появились два шара, один темный, другой белый. После этого Адам соединили два шара, создав один, и запустил тот в противника. Адепт, видя это, создал свою атаку в виде копья и метнул шар. Но когда копье соприкоснулись с шаром, то разленился на черные и белые и с ускоренной скоростью полетел во врага. Адепт сразу создал щит, но когда первым с щитом столкнулся белый шар, он исчез вместе с барьером, и адепт выставил руку в защиту, и произошел вызов, создав грибное облако. Адепт вылетел из вызова без одной руки, но тут сразу же Адам налетел на него и ударом когтями распорол тому живот. Адепт света сразу выпустил свою силу света, рассчитывая оттолкнуть тьму, но Адам только ухмыльнулся и хотел атаковать противника, но у того из спины вырвались белые крылья и сразу распались на множество перьев, которые полетели в Адама и при столкновении вырвались. Адам, взмыв ввысь, начал уклоняться от них, но долго так продолжаться не могла, поэтому, защитив себя крыльями, Адама выпустил волну своей силы во все стороны в виде стены, и все перья взорвались. Тут Адам почувствовал рост сил света и, посмотрев на адепта, увидел, как тот собирает свои силы для последней атаки. Адам ухмыльнулся и выпустил всю свою силу, заставив пространство дрожать, и обволок свое тело ей и полетел на адепта. Последний, видя это, выпустил свою атаку прямо в упор приблизившегося Адама, и произошел огромный взрыв, уничтожив все измерения. В звездном пространстве Адам держал голову адепта света, после чего голова впиталась в тело Адама, и тот получил большое усиление света и понял, что когда его тело было уничтожено, его каналы тоже была стерта, и потому теперь у Адама один сосуд, где тьма и свет. «Теперь еще нужно узнать, как это повлияет на меня», — подумал Адам, и, открыв портал, влетел в него и оказался в красном фонтане, где сражение уже подходило к концу. Появление Адама в его новой форме привлекло всеобщее внимание. Адам взмахнул рукой, и все, кто не был отмечен тьмой Адама, сгорели заживо. Адам принял свою обычную форму и, одев строгий костюм, сказал: «Объедините два здания, и это будет башня тьмы. Когда я вернусь, все должно быть готовым». Адам телепортировался в кабинет Гриффина и, сев в позу лотоса, начал искать, какие изменения с ним произошли. Тем временем, в Алфее, когда Флора пришла в себя, произошло то, что Блум, узнав, что Фарагонда знала о том, что она была принцессой Домино, но не говорила ей, чтоб защитить. Блум не устроил этот клишированный ответ, поэтому ночью, когда все спали, она узнала координаты Домино и полетела туда, не заметив, что цветы на подоконнике девушки внимательно следили за ней, и все доложили феи природы. Глава 37. Прошло несколько дней с момента уничтожения красного фонтана, и только сейчас Адам открыл глаза и вздохнул. «Черт, из-за того, что свет и тьма перемешались, я теперь чувствую все спектры эмоций, и мне грустно от того, что я устроил войну между двумя технологичными цивилизациями», — Адам задумался. «В принципе, не отменять же планы». У Адама разрывалась башка от всех противоречий, и он пытался все успокоить, но это толком не получалось. Тут в кабинет директора, где он находился, постучали, и, получив добро, вошла Айси и сказала, что пришел цветок. Пропустив цветок в комнату, Адама наблюдал, как ромашка, используя корни как ноги, подошла к нему и протянула листик как руку. Адам опустил руку, и цветок запрыгнул на нее. Через цветок Адам получил сообщение о том, что несколько дней назад Блум отправилась на Домино, после чего подошел к подоконнику, где стояли цветы, и вырвал один из горшка и посадил прибывшую ромашку, после чего сказал: «Позови двух других, у меня для вас будет задание». Спустя пару минут Трикс собрались в кабинете. «Вы знаете, где находится Домино?» – спросил Адама. Руку подняла только Дарси. «Хорошо, Блум в одиночку отправилась туда». Услышав это, Трикс хищно улыбнулись. «Она должна стать четвертым всадником апокалипсиса. Так что слушайте план, я создам голема и отправлю его туда, чтобы тот потрепал Блум. Также гнал ее в то место, куда я перенесу нашу базу. Вы же случайно встретите ее и поможете, и приведете ее сюда», — сказал Адам. «А с чего после всего, что было между нами, она пойдет?» — спросил Айси. «Голем ее достаточно ранит, что удалил глупые мысли, если она, конечно, захочет жить». Трикс кивнули на это и удалились. Адам же, взяв громкоговоритель, оповестил о том, что их база перемещается на новое место, и, использовав огромный круг телепортации, переместился на планету Траксия, которая была соседней планетой к Домино, но при этом на прошлом месте осталась иллюзия башни. Тем временем в Алфее обнаружили пропажу Блум, и Винкс собирались ей на помощь, но тут практически до всех планет дошла информация о том, что ведьмы облачной башни под предводительством неизвестного мужчины полностью уничтожили красный фонтан. Фарагонда сразу приказала никому не покидать школу и активировала барьер вокруг Алфеи. Фарагонда, закрывшись в своем кабинете, решила связаться с отцом Ская, королем Рендером, так как в королевских особ устанавливают магическую печать, связанную с кристаллом жизни, и по его состоянию можно определить состояние человека. Директриса начала настраивать связь, и спустя несколько минут ответит женский голос. «Фарагонда, это ты?» — раздался голос матери Ская, Самары. «Да, это я, где Рендер?» — тут раздался плач. Кристалл, который показывал состояние Ская, разбился, и Рендел отправился в красный фонтан, чтобы разобраться во всем. «Ясно, спасибо, сейчас отправлюсь туда». Отключив связь, Фарагонда вздохнула и, сообщив Гризильде, что она уйдет, телепортировались на место, где был красный фонтан, и там уже обнаружила Рендела со своим отрядом воинов, которые смотрели на парящую башню, напоминающую симбиоз красного фонтана и облачной башни. Рендел, заметив прибытие Фарагонды, поприветствовал ее. «Вы смогли связаться с кем-то внутри?» — спросила директриса. «Мы прибыли только час назад и обыскали местность. Тут нет каких-либо барьеров или чего-то другого», — сказал Рендел. Тем временем в башне тьмы, Адам сидел в кабинете и смотрел через иллюзию на прибывших короля со своей свитой и директрисой Алфеи. Король начал через магию начал вешать на всю территорию о том, о сем. Адам настроил голосую связь и сказал: «Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй». На всю территорию обрушилось давление и башня исчезла. Адам свалился с кресла и схватился за голову от боли. «Да, какого хуя происходит?» – прорычал Адам сквозь зубы. Тут боль отошла и Адам вздохнул, и тут все вокруг Адама застыло. Посередине комнаты появилась сама тьма и сказала: «Чтобы ты понимал, поглотить свет, который я оставила в Еве, одно, а поглощение света из прямого адепта света совсем другое. Сейчас ты чувствуешь лишь малые изменения в своем менталитете, но к концу все это закончится, тебя просто разорвет изнутри две противоположные сущности». Адам нахмурился и сказал: «Прочему не может быть все просто. Потому вместо того, чтобы убить сразу адепта света, ты с ним игрался, из-за чего два твоих сосуда были уничтожены и слились в один без какой-либо подготовки. При этом ты поглотил прямую силу адепта света в своем состоянии. Ты за мной следишь, что ли?» — нахмурившись, спросил Адам. «Ты дурак или как? Ты не мой адепт. Ты часть меня, я чувствую все твои изменения. Но когда свет и тьма смешались вместе, я потеряла с тобой связь, и теперь в твоем случае даже я не смогу помочь, так как аспект света сведет всю мою помощь на нет». Адам вскочил и, оказавшись, вошел тьмы, спросил: «Стоп, погоди, ты же сама тьма и не можешь помочь. Могла бы, если бы ты сам не начал соединение двух аспектов. Я бы сделала их гармоничными, но твои действия слили их без подготовки, и теперь две сущности ведут борьбу за главенство. В принципе, то, что происходит сейчас внутри тебя, описывает наше вечное сражение со светом, только навряд ли ты долго продержишься. Что мне делать?» «Перерождение. Если я перерожусь снова, как только тьма, все будет в норме». Тьма присела на диван и задумалась. «В принципе, это так, но как ты переродишься? Чтобы полностью избавиться от света, тебе придется полностью избавиться от обоих аспектов, оставив лишь пустую оболочку себя, и я смогу тогда возводить тебя снова как полноценную тьму. Но тогда нынешний ты пропадешь, другими словами, умрешь». «Да бля, а есть хоть что-то, что поможет мне?» Тьма задумалась и спустя минут пять сказала: «Уравнение антижизни может тебе помочь, хотя оно точно поможет. Одно твое внедрение в тот мир сможет уравновесить тебя и привести в порядок». «Ну так в чем проблема тогда?» «В том, что это мир ДЦ, и в отличие от той версии мира Марвел, где ты был, высшие сущности отсутствовали, из-за этого закон мира был ослаблен. А мир, куда ты хочешь, имеет все аспекты, и его закон силен как никогда, а ты пока недостаточно силен, чтобы противостоять закону такого уровня, и я не могу тебе помочь, и если ты умрешь, то...» Смерть замолчала. «Моя смерть будет конечной», — вывод не обнадежил Адама. «В принципе, нет, ты просто потеряешь свои силы и вернуться ко мне в качестве моей частицы. Но я просто полосу тебя, так как с самого начала я хотела создать себе напарника, чтобы победить свет. А если ты и подготовку не пройдешь, то зачем ты мне?» «Жестко, конечно, но я все равно главный герой, и у меня есть сюжетная броня. Да и почему же тогда ты сейчас умираешь?» — приподняла бровь тьма. Адам развел руками и сказал: «Жизнь дерьмо. Ну тогда тебе и возрождаться в самом дерьмовом городе того мира», — сказала тьма, открыла портал, в который засосала Адама. После этого тьма вздохнула и потеряла вески. «Почему мне достался такой идиот? Надо пока остановить время в другим мирах. Хотя нет, остановлю только в этом, а по возвращению в мир Марвел пускай посмотрит, к чему приведут его действия». Глава 38. Жизнь Адама тогда была не из лучших. Он родился агатами, его родителями были алкаш и наркоманка. Когда мальчику исполнилось 4, отец свинтил из дома, и мать по этому поводу расстроилась и начала вымещать свой гнев на маленького сына, создавая ему психологические травмы. В 10 Адам вовсю воровал с подачи матери и доставал ей наркоту. Так продолжалось 6 лет, пока мать не сдохла от передоза и Адаму снесло крышу. Хоть он и понимал, что эта женщина была деревом, это не отменяло того факта, что она его мать, и он любил ее, какая она ни была. Адам начал работать на мужика, который барыжил краденными тачками, которые угонял Адам. И вот в один из дней Адам наткнулся на Бэтмобиль и думал уже, что сорвал банк, но обнаружил, что просто не может проникнуть вовнутрь. Поэтому, разозлившись, Адам начал снимать колеса с тачки Бэтмена, но в один момент позади парня раздался «КХМ». Адам начал уходить, как будто он просто рядом проходил, но рука Бэтмена остановила его, и с этого началось знакомство будущих напарников. Брюс Уэйн усыновил Адама, и со времени последний занял пустующее место Робина и геройствовал с Бэтменом. Но психологические травмы, полученные в детстве, дали знать, и парень, получив подобие власти, начал унижать и избивать до полусмерти преступников. На этот и получился конфликт Бэтмена и Робина. В один из дней патрулирования Бэтмен оставил Адама в пещере, чтобы тот мониторил город. Но импульсивный характер парня не позволил ему сидеть сложа руки, и когда по связи полиции было доложено, что Джокер был замечен в заброшенном квартале, Адам, не сообщив Бэтмену, бросился туда. Далее было избиение Джокером и дальше взрыв и тьма. Адам раскрыл глаза и обнаружил, что он тонет в какой-то зеленой воде, и сразу же выпрыгнул из воды, приземлился на каменном полу и начал быстро дышать. Воспоминания заполонили голову Адама, и тот взревел. Спустя пару секунд он собрал все мысли вместе и понял, что он пробудился в мире ДЦ. Встав во весь рост, он осмотрелся и остановился на одном человеке. «Рас аль Гул», — сказал Адам и нитью отсек голову мужчине, после чего все его тело было разрезано на куски. Все ниндзя, включался дочь Раса, Талию, находились в шоке, но на этом Адам не остановился и крикнул. На колени, из Адама вырвались волна тьмы и охватить весь остров Нандапарбат. Все присутствующие люди в комнате склонились перед Адамом, но тут дыхание Адама участилось, и он схватился за грудь. «Черт, разве я не должен был вылечиться?» – прорычал Адам. Тут Адам выпрямился и прислушался, и ничего не услышал. Ни сердцебиение, ни ветра. Адам на суперскорости выбрался из комнаты с ямой Лазаря и оказался в зале, где на троне сидела девушка. «Смерть, полагаю», — сказал Адам. «Смотрю, в твою голову уже поступила вся информация об этом мире», — сказала смерть. «Я здесь по поручению тьмы. Почему я все еще чувствую боль?» Смерть вздохнула и сказала: «Во-первых, потому что ты идиот, который попытался без подготовки объединить девять сущности. Во-вторых, в этом мире есть уравнение антижизни. Оно не дает тебе умереть, но пока ты не отыщешь ее, само твое состояние не изменится. Но если ты используешь силу тьмы или света, ты почувствуешь боль в зависимости, которая зависит от количества использованных сил. В принципе, это тебя не убьет, но сам ты захочешь, чтобы боль пропала любым способом». «Ясно. Ты здесь только чтобы сказать это, и как мне найти уравнение?» «Да, я буду что-то вроде посредником между тобой и тьмой. Я буду приходить с информацией о мире, в котором будет объект, который поможет создать указатель на уравнение антижизни, так как никто, даже тьма, не может просто так найти ее. А я не сдохну в другом мире?» – спросил Адам. «Тебе будет лучше поторопиться, но твой лимит в другом мире будет равен 3 дням, потом твое тело начнет снова разрушаться». Тут у Адама промелькнула мысль. «Ты можешь умереть?» – спросил Адам, немного удивив смерть, но спустя несколько секунд размышления ответила: «Пока есть жизнь, будет и смерть, но если ты думаешь, что, поглотив меня, ты сможешь избежать смерти, то огорчу тебя, на такие сущности, как тьма и свет, мои силы не рассчитаны, ведь они абсолютно бессмертны, а ты, если не забыл, кусок истинной тьмы». Еще немного поболтав, смерть исчезла, и Адам занял пустующий трон. Спустя некоторое время в зал вошла Талия и еще несколько ниндзя. Девушка подошла к Адаму и протянула тому перстень главы Лиги убийц. Адам принял его и одел на палец, после чего приказал рассказать обо всем. Спустя несколько часов разговоров, Адам решил перебраться или скорее вернуться в Готэм, став чем-то другим, ну или по старинке взять власть и сделать все своим. Но первая проблема была в том, что в Лиге убийц больше 300 людей, и поэтому Адам организовал королевскую битву. Исключением стала лишь Талия, как правая рука. По прошествии недели осталось только 30 сильнейших, и Адам, сделав глубоких вздох, усилил их. Последствия не заставили ждать, и грудь Адама снова сжалась от боли. Чтобы побыстрее забыть о боли, Адам уединился с Талией на ночь. В течение следующей недели Адам с Лигой убийц прибыл в Готэм и сразу купил целое здание, какое-то здание обанкротившей компании. В общем, у Адама был план, которого он собирался придерживаться. Он распустил слух о уничтожении Лиги убийц. Сам же он будет находиться в тени, управляя всем. Для всех в Готэм приехал богачей затворник, который жил когда-то здесь раньше и решил вернуться в родные края. Доверенным лицом стала Талия, она же и организовала бизнес для прикрытия темных дел. Всех интересовал новый богатей Готэма, но все, что пресса смогла узнать, что его фамилия Дарк. Спустя 4 месяца Адам через Талию представил свою компанию Шинра, которая будет технологиями, чтобы сделать повседневную жизнь проще. Адам чуть башку себе не взорвал, когда использовал созидание и создал себе камень разума. Сначала хотел всю перчатку, но тогда бы он плакал бы от боли, как мелкая сучка. В общем, использовав камень, Адам заполучил множество ученых и использовал свои знания из других миров, и спустя 3 месяца была презентация смартфона. Еще через месяц был релиз, который сразу показал всем, что Шинра собирается покорять мир своими технологиями, и объявила о новых разработках. Пока компания Шинра процветала, криминальный мир обосрался. В Готэме появился тот, кого называют «Темный король», так как все, кто не подчинится приказу короля, тот будет распят на своем дедоме, и первой жертвой стал «Черная маска», потом все криминальные семьи и все, что принадлежало им, стало принадлежать «Темному королю». Бэтмен, как только узнал о прибытии Талии, сразу начал следить за ней, но в пентхаусе, в котором она жила, он ничего не нашел. Вскоре Брюс узнал о том, что Лига убийц просто пропала. Чтобы расследовать это, Бэтмен отправился в Нандапарбат и обнаружил там гору трупов и не знал, что происходит. Бэтмен организовал слежку за Талией, но ничего не обнаружил, кроме того, что прямо над ее квартирой живет тот самый затворник Дарк, и когда Бэтмен попытался проникнуть уже туда, Талия вмешалась и сказала, что если он не остановится, то она объявит всему миру, кто срывается по маской. Бэтмен после этого стал еще подозрительный, но тут пронеслись множество смертей и криминальных семей. Также то, что Гордон прямым текстом сказал, что если будет хоть еще одно поползновение в сторону Дарка, то Бэтмена возьмут на мушку. В таких действиях прошел год, и сейчас Адам сидит в своем пентхаусе и наблюдает по телевизору новости, где говорят о массовом побеге заключенных из Аркима. Улыбнувшись, Адам сказал: «Пора бы мне осадить Крылатого». Глава 39. Пока по городу разбегались психи Аркхема из компании Шинра, из гаражей начали выезжать бронированные джипы и начали разъезжаться по всему городу. В этих машинах находились боевики, вооруженные по последним технологиям, которые Шинра не выпускала. В одной из машин сидит Слейт Уилсон, он же бывший Дестраук, нынче он глава охраны, и он командует захватом психов. Разъезжая по городу, Слейт приказал остановить машину, и выйдя из нее с Витковой в руках, Слейт сразу начал прицеливаться и спустя секунду спустил курок. Ухмыльнувшись, Уилсон смотрел, как в его сторону летит Бэтмен, и сразу открыл огонь. Между двумя воинами началось сражение. Тем временем один из солдат в машине снимал все это на телефон. Пропуск времени. Прошло 3 дня, и за это время боевики Шинра вернули психов обратно в Аркхем, за исключением Джокера, который сразу скрылся, и тех, кого убили при поимке. За это время гражданские были рады, что Шинра со всей разобралась. Полиция недовольна, что их по сути обосрала Шинра, но мэр города благодарен им. Ну а Бэтмен получил несколько ранений от пули, ножей и от Слейда, а также в интернете появилось видео, где Слейд в броне с маркировкой Шинра сражаться с Бэтменом. Это видео сразу набрало обороты, и было много людей писали комментарии, где говорили, что давно было поймать этого психа. Также была организована пресс-конференция возле Шинры, где должен был впервые появиться таинственный Дарк, и поэтому многие люди прибыли туда. На сцену вышла Талия и начала рассказывать о их боевиках. «Когда мы открывали компанию о городе, где преступность прогрессирует с каждым днем, а полиция куплена бандитами, мы создали свою охрану, и как было видно из одного видео, мы наняли Слейда Уилсона, генерала армии в отставке. А что по поводу обмундирования боевиков? Это новые технологии, будут ли они продаваться?» — спросил один из папарацци. Тут в толпе присоседилась одна группа в лице Брюса Уэйна, Дика Грейсона, Барбары и Джеймса Гордона. «Эта технология не будет продаваться, она только для охраны компании, и в случае экстренной ситуации она также будет оказывать помощь в городе», — сказала Талия. Тут позади сцены из главных дверей компании вышел мужчина, и так как Талия была выше других, только она заметила его. А теперь на сцену выйдет генеральный директор Шинра, Адам Дарк. Адам под тишину поднялся на сцену, и Талия отошла в сторону. Адам посмотрел на зрителей, и его очень повеселило лицо Бэтсемейки. «Здравствуйте, мое имя Адам Дарк, и в принципе вы знаете обо то, что богаче глава Шинра, и я не планирую афишировать свою жизнь. Поэтому обдумайте ваши вопросы», — сказал Адам. На Адама сразу посыпалось множество вопросов, да более глупых и предсказуемых, но тут одна репортера задала интересный вопрос.